Он смеется, зубы у него мелкие, ровные, белые. «Какая красивая улыбка!» — шепчет Соня. «Да, это он. Кем полны были девичьи грезы? Кто дал ей первые бурные слезы еще неосознанного желания? Первый могучий, незабываемый порыв?» Она не слушает слова, лишь звуки голоса и смеха. Она глядит, как бы вбирая в себя его движение, поворот головы, эти трепетные тонкие ноздри, жесты маленьких породистых рук, как он не похож на других. Ни на кого не похож. Но через гряду ушедших забытых дней она смотрит в одну яркую точку, в лицо ангела с неумолимым взглядом, для которого горело и билось сердце ребенка. Конечно, он не так прекрасен, как этот мстительный бес, и похож на него только профилем. Что до того, его одного она ждала эти годы. Все сбылось. Все. «Маня, Соня, идите же!» — кричит Вера Филипповна, разглядев белеющие в парке платья. Нелидов что-то рассказывает дядюшке, пока девушки поднимаются по ступенькам. Вдруг он видит лицо Мани, выражение ее глаз, широко открытых, в экстазе и как бы в ужасе, впивающийся в него жадный и зовущий взгляд. Он внезапно смолкает и медленно встает. «Моя дочь, Маня Ельцова, ее подруга». Не сгибая головы и стана, он берет руки девушек и поднимает к своим губам. Сухой небрежный поцелуй, привычный обряд, который не замечаешь даже, но Маня от неожиданности вздрагивает всем телом, и он это видит. И волна, жуткая и темная, внезапно заливает его мозг. Тщетно силится Нелидов овладеть собой. Как хорошо, что дядюшка встрепенулся наконец и что-то черпает из неиссякаемого колодца своих воспоминаний, теперь можно молчать. Что это случилось сейчас? Отчего так стучит сердце до боли, словно от испуга? Я, наверное, побледнел. Но кто же она? Эта девушка с глазами, как звезды. И чего хотят от него эти удивительные глаза? Он боится поднять ресницы. Он чувствует на себе тот же алчный, зовущий взгляд. Соню он не замечает. Выпив свою чашку, Маня спускается вниз. Она садится тут же на ступеньке в полуоборот к гостю. Она глядит в сад, в небо, но не видит заката. Она даже не слушает разговоров. Она вся во власти своих ощущений. На ярком фоне неба четко видны ее длинные ресницы. «Целый лес ресниц», — думает Нелидов. Он смотрит на ее горячую смуглую щеку, неправильную линию профиля, на яркие губы, похожие на цветок. Растрепанные темные кудри кажутся сейчас в лучах заката рыжими. Как ореол сияют они вокруг маленькой головки, а сама стройная, гибкая и сильная, как молодая березка. С растущим волнением глядит он на ее роскошную косу, на узкую спину светлой блузки, на нервно вздрагивающие плечи. Темный вихрь взмывает со дна его души. Вихрь таинственный и страшный. Он спирает дыхание, ускоряет темп сердца, зажигает кровь невыносимым желанием. Почему? Ни разу, даже в годы требовательной и жадной юности, не знал он такого жгучего желания, какое будет в нем сейчас один взгляд на эти стрелы ресниц, на эти яркие губы, на эти вздрагивающие плечи в белой блузке. Он не хочет быть смешным. Он боится, что заметят его волнение, и десятками лет воспитание привитое, в кровь и плоть вошедшая выдержка не изменяет ему на этот раз. Он отвечает не всегда кстати и смеется не впопад, но разговора не бросает. Как хорошо, что дядюшка принадлежит к типу рассказчиков, которых не нужно занимать. Он встает, его радушно удерживают поужинать, он благодарит и отказывается. Мама волнуется, когда я опаздываю, она и сейчас еще не оправилась от удара. Ах, в таком случае, конечно, но в воскресенье приезжайте к обеду непременно, приедете. Благодарю вас, постараюсь. Рассеянно отвечает он, пожимая всем руки, наскоро целуя пальцы хозяйки и Сони. Вот он перед Маней, она встает, и он внезапно бледнеет от вполне осознанного уже могучего влечения. Они вглядываются в зрачки друг другу, нет, в душу. Прямо в душу глядят ему эти жадные, зовущие глаза. Они говорят: «Я ждала тебя всю жизнь, одного тебя». И его жесткий темный взгляд отвечает: «Ты будешь моею, я так хочу». Как власть имеющий, он берет на этот раз ее покорную ручку и подносит ее к губам. И теперь его губы горячи, и поцелуй полон значения. Гнедая красавица лошадь тихонько ржет, оборачивая к хозяину тонкую голову, Петро почтительно водит ее по двору. Все высыпали на крыльцо. Нелидов вскочил в седло, он словно слился в одно с лошадью.